Глава 5. Соль и серебро. Боя зажигала свечи в большой трапезной. Вручную, от лучины. «Не хочешь помочь?» — она взглянула на Чарну. «Все равно ничего не делаешь». Черна выдохнула. Поднялась со скамьи, ухватила свечу и сжала фитиль пальцами. «Ну, конечно», — Боя скривилась. «Куда уж таким великим колдуньям, как ты, зажигать обычный огонь?» Черна помолчала и вернула свечу на стол. Взяла следующую. Мельком посмотрела на Бою, машущую лучинкой. Если она взялась зажигать огонь без колдовства, надеясь успокоиться, то у нее ничего не выходило. Боя была одета в свое любимое платье, вересковое, с белым передником. Она всегда хорошо одевалась, но этому платью Чарна завидовала особенно. Хранка привез для него ткань чуть ли не из Тачараты, вотчины Панавра, города масочников и карнавалов. Юбки Боя шила вместе с Букарицей и Альжаной. Самую верхнюю приподнимала и закалывала по бокам, чтобы не мешалась. Ткань лежала на бедрах красивыми складками. Так бедра Боя казались еще круче, и это-то при удивительно тонкой талии и маленькой груди. Поэтому фигурой Боя напоминала хорошенькую статуэтку. Чарна фыркнула и отвернулась. Боя потушила лучинку и в сердцах ударила по столу. «Я фацкая сука!» — процедила она. «С чего она вообще решила, что это Йовар?» Черна не сразу сообразила, о ком разговор. «Если она уверена, что чудовище сотворил чародей Драго Ложи, пусть вспомнит, как ее ненавидит Грацек!» Боя сломала лучинку. «Сидит в своем горном замке и только и думает, как поквитаться с ней за все, что она сделала. А Панавра? Может, не такой уж он ей и друг, как она считает?» Царапнула ногтями о стол. «Или один из господарей призвал на помощь заморских чародеев, чтобы ее приструнить. Уверена, эта стерва у многих стоит поперек горла». «Почему я фацкая-то?» Боя будто только вспомнила, что она здесь не одна. Обернулась, смерила Черна удивленно насмешливым взглядом. «Потому что она и афатка», — Черна пожала плечами. «Кожемира звучит как господарское имя». «Ты шутишь?» — Боя присела на край стола, скрестила руки на груди. «Ее настоящее имя Крунхильд. Кожемир ее стали называть только после того, как выдали замуж за юного господаря, который недолго-то и прожил после свадьбы. Говорят, у нее до сих пор жуткое и афатское произношение». Черна нахмурилась. «Как самая могущественная колдунья вольных господарств может быть чужеземкой?» «Хороший вопрос», — Боя усмехнулась. «И не просто чужеземкой, а и афатской королевной, двоюродной племянницей одного из их прежних королей. Ты живешь здесь столько лет и до сих пор об этом не знаешь?» «Я не Альжана, чтобы меня так занимала жизнь госпожи Кожемиры». Боя сузила глаза. «Да что ты! А что тебя занимает? Песни о льотских канунгах?» Черна помолчала, медленно заправила за ухо прядь волос. «Перестань на меня срываться». «Далась ты мне!» — хмкнула Боя. «Просто следи за языком и не говори о том, что не твоего ума дело». Черна смотрела из-под лобья. «Альжана предала и мой двор тоже. Могу говорить, сколько хочу». Она натянула рукав синего льняного платья. «А вот тебе стоило бы поостеречься. Йовар не очень доволен тобой с тех пор, как ты помогла Альжане бежать». Она обняла себя за плечи. Если бы Боя не начала цепляться к ней, она бы промолчала, но сейчас... «Дура!» — обронила Боя холодно. «Ей не помогала, но наверняка знала о ее намерениях. Может, она и не говорила тебе прямо, но намекала. Я права?» Черно смотрела, не мигая. «Когда она пропала, что-то ты не бросилась ее искать, как Юрген», — сказала и осеклась. Тут же представила, что Боя могла ей ответить, передразнить ее тихо «Юрген» или рассмеяться, мол, сильно тебя задело, что он бросился искать Альжану, но Боя только закатила глаза и отошла от стола. Распахнулось окно, за ставнями догорал красный закат, тянуло прохладой и травяными запахами. Захлопав крыльями, в трапезную влетел ворон, кувыркнулся, ударился об пол. Боя слабо улыбнулась. «Дверь с другой стороны». Хранка отряхнулся, провел рукой по волосам. Боя села на скамью и постучала по месту рядом. «Что слышно?» «Ничего нового». Хранка сел подле нее, согнулся. «Сейчас Йовар придет». Боя положила голову ему на плечо. Чарна снова фыркнула. Она не слишком любила Хранка. Деревенский мальчик, такой же, как и остальные здесь, остроил из себя надменного королевича. Но они с Боей очень друг к другу подходили, так что Чарна не могла смотреть на них, не скривившись. Сбежавшая от мельника сирота-подмастерье и нелюбимая падчерица, которую мачеха чуть не сжила сосвету, ну чем не пара? «Нас убьют, как учеников Нимхи?» — спросила Боя. «Нет, что ты!» — Хранка сжал ее руку. «Мы не делали того же, что они, не ловили и не обескровливали крестьян, чтобы влить их силу в чудовищ. Не насылали мор на деревни, мы вообще благовоспитанные тихони». «Да, но как доказать это драголоже?» «Вы что, серьезно?» — Черно захлопнуло окно. «Мы, ученики одного из сильнейших колдунов, должны бояться, что о нас подумает старуха и Афатка? Пусть сама потрудится доказать драголоже, что мы в чем-то виноваты!» Буя усмехнулась. «Приятно, что ты закрепляешь новые знания о ее происхождении». «Старуха?» — переспросил Хранка. «Ты в своем уме? Лет ей не больше, чем Йовору. И что бы мы о ней ни думали, она самая опасная женщина вольных господарств. Ее слово имеет вес и в драголоже, и за ее пределами. К тому же ее чаяниями Йовору уже ограничили в правах». «Гадина!» — Буя выпрямилась и сжала кулаки. «Не удивлюсь, если она сама создала это чудовище!» Чарна не успела ответить. Якоб пихнул дверь плечом. Вошел сам, разлохмаченный, шумный. За ним тянулись голоса. «О чем спорят?» — спросила Боя. «А?» — Якоб махнул ручищей. «Йорген собрался уезжать. Хочет вынюхать, что за бесовщина происходит». «Духи!» — Хранка страдальчески закатил глаза. «Только этого не хватало!» «Сидишь здесь, ясно?» — грохотал Йовар. Он появился и будто заполонил собой всю трапезную. «Нечего тебе там делать!» По сравнению с ним Юрген вдруг показался совсем хрупким. Поджарый, ладно скроенный, точно светящийся изнутри. Посмотришь на него и подумаешь, что ребенка, из которого вырос такой юноша, могла оставить в лесу лишь несчастная северная королева, убегающая от преследователей. Иначе и быть не могло. Юрген казался Чарни сказочным и нездешним. Таких не рожают и не бросают в чаще обычные крестьянки, пытаясь избавиться от лишнего рта или надеясь скрыть грех. Воспитанный Йоваром и его учениками, Юрген считал себя господарцем, но Чарна думала, что по рождению он светловолосый и голубоглазый мог быть Ильоттом. «А что ты предлагаешь?» — Юрген скрестил руки. «Просто сидеть и ждать, когда под нашими окнами объявится драголожа?» Они продолжили спорить. Чарна, слушая через слово, сгорбилась и села в угол. Угроза не казалась ей настоящей. Неужели есть что-то, с чем бы не справился их учитель? Он ни в чем не виноват. Так чего бояться? «Мы больше не можем оставаться оторванными от мира!» Теперь Юрген яростно жестикулировал. «Нужно разобраться, что происходит!» Йовар сидел на скамье, подперев лоб рукой. «Хранка пошлет воронов!» «А толку?» — Юрген насупился. «Он и сейчас их посылает, но мы не понимаем и половины. Его вороны даже Альжану найти не смогли». «Неправда», — ощетинился Хранка. «Я все-таки ее нашел. Не сразу, да, через несколько месяцев после ее побега. Но она напустила мороки на глаза моих воронов, и из-за нее мне пришлось лечить своих лучших птиц». «Лучше уж я увижу все своими глазами и передам вам», — Юрген зашагал по трапезной. «Из кожи вон вылезу, но добуду для вас новости, так вы поймете, чего ждать от драголожа. Отправлюсь в Стейгост и разузнаю, что произошло. Отыщу Альжану и расспрошу ее». Хранка хмыкнул. «Ума палата, Юрген. Ученица Кожемера сказали, что за ней охотятся чудища. Не лучшая мысль искать ее. И все же я поеду». «Никуда ты не поедешь», — осадил Йовар. Он снова начал закипать. «Не пудри мне мозги. Сядь, не мельтеши». Юрген остановился напротив, но не сел. «В тереме запрешь?» — спросил он хмуро. «Прикажешь пущевикам не пускать меня со двора?» «Довольно!» — глаза Йовара полыхнули. «Не выводи меня!» Юрген чуть наклонился. «Я все равно уеду, и ты об этом знаешь. Более того, ты сам меня отпустишь, потому что ты умный человек и понимаешь, что я говорю верно». Так переговариваться с Йоваром мог только Юрген. Казалось, он никогда не боялся учителя, а в гневе Йовар был страшен. Не стеснялся в выражениях, шевырял и ломал вещи, колдовал так, что все Чернолесье ходило ходуном. Поначалу Йовар опешил, побледнел, побагровел, тяжело поднялся с места. «Ты совсем ошалел?» — спросил он, раздувая ноздри. «Да если я скажу, ты из леса и шагу не сделаешь!» Лицо Юргена осталось невозмутимым, самое красивое и спокойное из всех лиц, которые Черна когда-либо видела. Точеное, любовно вылепленное, правильное от подбородка до лба, на которой, с одной стороны, упало несколько коротких прядок, когда Йовар схватил Юргена за плечо и тряхнул. «И что ты мне сделаешь?» — спросил Юрген равнодушно. «Я человек свободный, клятв тебе не давал». Чарна прижала руки к рту. Ей показалось, что сейчас Йовар ударит или наложит на Юргена такие чары, что сам себе не простит, когда остынет. Глаза Йовара стали совсем безумными. «Щенок!» — прошипел он вне себя от бешенства. «Ну-ка, перестаньте!» — Боя поднялась. Ее голос был холодным и ясным. «Если вы друг друга поубиваете, госпоже Кажемери будет нечем заняться!» Хранко попытался схватить ее за руку, чтобы не лезла. Йовар по-прежнему сжимал рубаху Юргена над плечом. «Неблагодарный ты, сукин с...» «Да слушай, а потом швыряй», — перебил Юрген. «Я понимаю, что ты боишься. За весь двор и за меня, но всем будет полезнее, если я уеду». Боя шлепнула Хранка по кисти и кивком указала на Йовара. «Дескать, вмешайся». «Если подумать», — начал Хранка неохотно, — «он прав». «Я снимаю с ворона все, что они могут увидеть, но этого не хватает. Мы запутались и не понимаем, какую игру ведет Кажемера». «А что?» — хмыкнул Йовар. «Юрген у нас такой матерый интриган. Сразу поймет, что к чему». Он выпустил Юргена, но угрожающе замахнулся. Уже только для острастки. «Пришибу однажды за твой язык». Юрген потер плечо. «Вот вернусь и пришибай». «Да что ему понимать?» Хранко мотнул головой. «Будет все рассказывать нам через воронов, а уж мы разберемся». Только тут Чарна разглядела, что скулы Юргена порозовели. Видно от напряжения, и чуть не задохнулась от того, как это было красиво. Какой он был сам, собранный, внимательный, жаждущий всем помочь. Юрген выпрямился, потер скулу, пригладил волосы куда короче, чем у Хранко, лежавшие над лбом, выступающим завитком. «Нужно будет дать ему карту, отметить на ней путь», — продолжал Хранка. Он притянул Бою за руки, усадил рядом с собой. «Собраться и решить, что именно Юрген будет выспрашивать. Записать ему все, в общем, подойти здраво». Йовар опустился на скамью, отвернулся. «Мне только одно непонятно», — Хранка сцепил пальцы между коленей. «Йовар не любит, когда упоминают это имя, но ладно, Юрген, раз уж ты начал...» «Как ты собираешься искать Альжану, если она увезла или уничтожила все свои вещи?» «Между прочим, как раз для того, чтобы ты ее не выследил». «Никакую Альжану он искать не будет», — скрипнул Йовар. «Буду», — ответил Юрген устало. «Она явно знает больше, чем случайные горожане. А вещи могу взять у ее семьи. Не хотелось наведываться к ним в прошлый раз, но теперь дело серьезнее». «Серьезнее, чем ее бегство к Кажемере?» — усмехнулся Хранка. Боя посмотрела на Юргена, как на дурачка. «Даже я не знаю, где сейчас живет ее семья». «В смысле сейчас? Куда они могли деться?» «Ты думаешь, Альжана затеяла побег и не позаботилась о них?» — Боя закатила глаза. «Ее семья давно перебралась в другое место. Альжана сказала, туда, где нет лесов. Может, это какой-то город, Борович, Торень, понятия не имею». Юрген отшатнулся. «И после этого ты еще говоришь, что не знала о ее намерениях?» «Я и не знала», — произнесла Боя твердо. «Ее намеки я поняла только после того, как все случилось. Раньше я думала, что ее семья переехала по другим причинам. У них выросли дочери, почти все повыходили замуж. Оказалось, что Альжана так готовилась». «Довольно», — Йовар поднял на Бою тяжелый взгляд. «Можешь юлить и оправдываться сколько угодно. Я знаю, ты догадывалась, что она захочет сделать, но не посчитала нужным поделиться со мной. Смотри, до чего это нас довело». Боя шумно выдохнула. «Я думаю, она подарила тебе что-то на память». Юр раскривился, как от боли. «То, что ты у себя прячешь и что не отдала Юргену, когда он ее искал, отдай ему сейчас и благодари всех небесных духов за то, что я до сих пор не открутил тебе голову». Глаза Юргена расширились. Может, удивился тому, что Йовар нагрубил Бои или мимоходом дал позволение на поиски, но спросил другое. «Почему ты раньше так не сказал?» Чарна разгладила платье на коленях. «Очевидно, почему. Йовар хотел, чтобы Альжану выслеживали вороны Хранка, а Юрген не высовывался за пределы Барожского господарства». «Хорошо, мастер», — процедила Боя с легким полупоклоном. «Как тебе будет угодно». «Зря она так». Йовар едва отошел от гнева, и ему ничего не стоило вспыхнуть снова. Что и произошло. Йовара передернуло. «Я еще припомню тебе этот случай, когда мы разберемся с Кажемерой». Боя положила локти на колени, чуть подалась вперед. Хранка шикнул, но она не обратила внимания. «Альжана — моя близкая подруга», — проговорила Боя ядовито-ласково. «А мы склонны прощать близким людям ужасные вещи. Правда, Юрген?» Тот удивленно поднял бровь. Боя осторожно усмехнулась, кивнула Йовару. «Хорошо, что у него короткая память. Да, Йовар? Эта черта у него от тебя. Малыш Юрген прощал тебе вещи похуже, чем побег в чужой двор. Скажем, убийство». Хранко вскочил с места. «Боя, хватит!» «Нет, не хватит!» Боя тоже поднялась. Йовар молча смотрел на нее черными глазами. «Возможно, мы повторим судьбу учеников Нимхи. И раз уж я рискую умереть за этот двор и этого чародея Драголожи, я требую хотя бы не припоминать мне старое». Она потянулась к шее, щелкнула одной из своих цепочек, вытащила подвеску, которую прятала за воротом, и кинула Юргену, а тот поймал на лету. «Да, это подарок Альжаны. Она любила эту подвеску, но я уже долго ее ношу. Видишь, Юрген? Это из сердолика. Камень плохо хранит запахи, так что тебе придется постараться, чтобы наворожить ее след». Юрген сжал подвеску, растерянно махнул головой. «Надеюсь», — мрачно ухмыльнулся Хранка, — «ты не полезешь на рожон и будешь осторожен с чудовищем?» Йовар сжал переносицу. Чарни стал его жаль. Казалось, его ужасно утомила ругань с Юргеном и Боей. «Одного не отпущу», — отчеканил он. «Если снова начнешь перечить, клянусь, я что-нибудь с тобой сделаю». «Хорошо», — послушно отозвался Юрген. «Поеду не один». «Возьмешь с собой Якоба». Яков встрепенулся. До этого он старательно сливался со стеной, а сейчас удивленно заметил, что на него смотрят. «Якоба?» — переспросил Юрген. «Нет, так не пойдет. Якоб сильный колдун, спору нет, но чем незаметнее мы будем путешествовать, тем лучше. Якоб в оборотничьей форме бросается в глаза. В лесах он еще скроется, но в пригородах, полях...» Йовар хлопнул себя по бедрам. «Ты издеваешься надо мной? Ты снова пререкаешься, наглый щенок?» Юрген развел руками. «Да сам посуди. Если не Якоб, то кто?» Юрген долго не думал. «Боя», — сказал он, — «она умная и находчивая. Мы сможем путешествовать быстро, даже если она устанет и лететь, то сядет на мою спину». Хранка перекосила. «На спину», — повторил он желчно. «Ты совсем оборзел? Может, тебе еще что сделать, а?» Боя расхохоталась и, уже успокоившаяся, вернулась на лавку. «Юрген, золотко, с тобой хоть на край света», — сказала она мягко. «Но если ты жаждешь носиться в оборотничьих телах по стране, спать, где придется, и мыться в лужах, то я не могу ответить тем же». Хранка обернулся к ней, опешив. «Что ты сейчас сказала?» «А я прям будто мечтаю купаться в лужах», — восхитился Якоб. «Хлебом не корми, дай по господарствам за Юргеном побегать». «Предложение, конечно, заманчивое, но...» — Черно прочистила горло. «Я могу», — сказала она хрипло. «Я могу поехать с Юргеном». В трапезной повисла такая тишина, будто внезапно заговорил стол. Черна поежилась под чужими взглядами, но заставила себя выпрямиться. «Ну», — протянул Юрген неуверенно, — «не думаю, что это хорошая мысль». Йовар внимательно смотрел на Черну. «О нет», — возразил он, — «напротив, это очень хорошая мысль». «Но Черна еще учится», — сказал Юрген осторожно. «Срок ее клятвы не истек». «Спасибо, добрый человек», — осклабился Йовар. «Я уже без тебя не догадаюсь, что сделать с клятвой, которую мне же и дали». Он поднялся и махнул рукой, показывая, что разговор окончен. «Все, надоели вы мне. Юрген поедет с Чарной, и это не обсуждается. Иначе я и вправду с тобой что-то сделаю, потом уж не взыщи. Остальное обсудим позже. А если попробуешь улизнуть раньше, чем я разрешу...» «Не улизну». Юрген смущенно потер шею. Чарне стало горько от того, что он выглядел расстроенным, будто не на своем месте, а у нее самой сердце затрепыхалось от радости. Она бы смотрела на него и смотрела, если бы ученики Йовара не начали расходиться, а Боя не скользнула к ней и не положила руку ей на плечо. «Идем, путешественница!» — она усмехнулась. «Поможешь мне найти Шишимар? Они боятся соваться сюда после того, как Йовар чуть не разгромил трапезную, а ужин сам себя не принесет». «Если я уеду с Юргеном, — подумала Чарна, — то несколько месяцев не увижу ни ее, ни Хранка». «Если она уедет, случится столько всего хорошего». От одной мысли сладко защекотало в горле, но Чарна запретила себе думать об этом, чтобы не спугнуть нежданное счастье. «Хорошо», — сказала она и слегка улыбнулась. «Идем». Йовар дал им на прощание мешочек соли, острый серебряный колышек и наказ старательно избегать чудовища. Едва ли он верил, будто существо, поднявшее такой переполох, можно испугать солью и серебром, но отказался отпускать без этого. Он заставил Юргена завернуть для себя и для Чарны пригоршню чернолеской земли, Колдуны Дикого Двора были связаны со своим домом, и Йовар думал, что без родной земли их чары ослабнут. Юрген мог бы поворчать, ему и без того приходилось обращаться в Са с пузатым наплечным мешком, но ради Йовара согласился и на ком земли в узелке, и на ворох оберегов, и на тяжелую карту от Хранка с подробными заметками о дорогах, харчевнях и городах, половина из которых никогда бы ему не пригодилась. Первая неделя пути вышла бесцветной. Юрген много думал, мало разговаривал, да и разговаривать им с Чарной было некогда, почти все время они проводили в оборотничьих телах. Без Чарны Юрген шел бы намного быстрее. Он злился и не понимал, для чего Йовар навязал ему спутницу, но старался не показывать этого. В конце концов, Чарна ни при чем. Она хотела помочь, и не ее вина, что Юрген был сам не свой из-за мрачных мыслей. Они остановились поужинать в корчме на границе Барожского и Стоегосского господарств. Место было людное, у самого большака. Внутри не протолкнуться. Юрген с трудом отыскал в углу покосившийся столик, усадил за него Чарну с вещами и отправился раздобыть еды. Он едва выносил здешние запахи – пот и пыль, хмель и гарь. Пряча лицо в сгиб локтя, он проталкивался между посетителями. Сунул монетку первой попавшейся подавальщице, указал на их с Чарной стол. Шмыгнул к стойке и наклонился, вклинившись между двух спорящих людей. «Добрый вечер!» – проговорил он громко. Мужчина за стойкой вытирал пустую кружку, он поднял на Юргена глаза, воспаленные от кухонного дыма, маленькие и поблескивающие над набрякшими мешками век. «Чего надобно?» Юрген понял с запозданием. Следовало испачкать руки, а то они у него слишком гладкие и чистые. Так он не сойдет ни за возницу, ни за работника, ни за крестьянина. Нужно будет это исправить. Сейчас он понадеялся, что мужчине за стойкой просто некогда его разглядывать. Слишком много народа. «Да вот, разузнать хотел». Он прочистил горло, выжидая, когда сможет вставить слово в разряженный шум. «Может, ты слышал, кому из заезжих купцов нужен работник?» Мужчина отставил кружку, наполнил ее пивом и подал подавальщице через стойку. Равнодушно пожал плечами. «Не слышал». Ладно, ему все равно. Можно было не начинать с выдуманных вопросов. «А то я собираюсь в Стоегост», — продолжал Юрген. Мужчина невозмутимо взял вторую кружку. «Говорят, там завелось что-то нехорошее». «Ну, кто говорит, пусть тебе и отвечает». Мужчина скривился под каштановой бородой, колыхнулся его двойной подбородок. «Тебе налить или что?» «Или что?» Юрген облокотился о стойку, постарался не сморщиться. На него накатил запах кислого пива. «Умираю, как хочу выспросить, что там в Стоегосте. Может, мне туда и не надо? Подскажите, кто из тех мест?» В ответ ему указали на несколько столиков, попросили подвинуться и не мешать разливать напитки. «Сейчас уйду», — Юрген убрал локти. «А свободная комната у вас есть?» И не удивился, когда ему рассмеялись в лицо. «Не сегодня». Чарна сидела за пустым столом, закутавшись в плащ. Поглядывая за ней, как бы ни обидели, Юрген направился к стоегостцам. Но и здесь его не ждал успех. Из самого Стоегоста никого не оказалось, только из пограничных городков. Одни ничего не знали, вторые оказались слишком пьяны и принялись пересказывать слухи обо всем подряд. Третьи стали жадно расспрашивать самого Юргена, что он имеет в виду. Что это за большое животное, которое завелось под столицей? Им принесли еду, и Чарна подозвала Юргена жестом. Она ничего не спросила, но Юрген плюхнулся на стул и сам процедил недовольно. «Ничего». Чарна приспустила капюшон, посмотрела на него сочувствующе. «Это всего лишь первая корчма и первые люди, которых ты спрашиваешь. Куда торопишься?» Юрген запустил пальцы в волосы, сжал силой. «Куда он торопится?» «Смешная. Ему нужно понять, что за неразбериха творится. Над его домом и семьей нависла непонятная угроза. За неделю пути он жаждал выведать хоть что-то, но ему не попалось ни одного толкового человека. Он положил руки на стол, выдохнул, взял ложку и ткнул в похлебку. «Я не совсем понимаю твоего спокойствия», — сказал он холодно. Чарна смутилась. «А смысл терять рассудок? Дело времени, и все встанет на свои места». «Может, встать не тем местом», — проворчал Юрген, зачерпывая похлебку, и удивился, насколько это вышло похоже на Йовара. «Ученики Нимхи?» «Мы не ученики Нимхи». «Да, но они были поумнее нас. Тоже, наверное, ждали, когда все образуется, и не желали оправдываться перед Драголожей. Дождались. Всех убили». «Но не всех же», — возразила Чарна, кроша хлеб в плошку. «Одного отпустили». «Кого?» — переспросил Юрген и понял, что это прозвучало резко. Извини, у Нимхи было 5 учеников, меньше, чем у любого другого из Драголожа. Они были молодыми, сильными и коварными. Жестокими я не спорю. Они создавали чудовищ, мучили крестьян и пытались стать неуязвимыми, спрятав свою смерть там, где ее бы никто не нашел. Но как бы ни старались, Драголожа оказалась сильнее. Йовар был там. В казни он не участвовал, но рассказывал всякое, так что никто не выжил. «А как же шестой ученик Нимхи, которого пригрел господин Грацек?» «Ты путаешь». Юрген уже не смотрел на Чарну, только ел. «Тот, про кого ты говоришь, не был учеником Нимхи. Мал, кажется. Ее слуга? Принеси, подай». Нимхи тщательно выбирала учеников, а Мал ей и не подходил. Это был простой подросток, который выполнял в ее подземельях черную работу, волочился за ее ученицей Чедомилой и умолял научить его колдовству. На его счастье, Нимхи отказалась. Это его и спасло. Драголожа поняла, что в делах Нимхи мало ничего не смыслил. Справедливо, согласись. Это как если бы в Дикий двор пришли убивать нас, но пощадили младших. «Юрген!» «Что?» — он поднял глаза. «Все может быть». «Господин Грацек тогда только занял отцовское место. Ты ведь знаешь, что Драголожу вместе с другими основал не он, а его отец, горный чародей Коршун. Грацку сейчас около 50. Он в Драголоже самый младший. Нимхи же уничтожили, погоди-ка, 30 лет назад. Это что же, Грацек времен падения Двора Теней был моим ровесником? Духи, никогда об этом не думал». Юрген вытер уголок губ. «Так вот, он был молод и жаждал себя показать. Когда Драголожа решила, что безопаснее убить Имала, он вступился за него и чуть со всеми не переругался. Уж не знаю, почему он это сделал, из упрямства или из жалости, но Мала пощадили». Чарна сощурилась. «Он сейчас жив, этот Мал? Может, он за всем и стоит? Раз ученики Нимхи умели создавать чудовищ, наверняка он понимал и видел больше, чем всем казалось, и теперь решил отомстить». Юрген пожал плечами. «Кто знает, но когда говорят, шестой ученик Нимхи, имеет в виду не его, это что-то вроде сказки, будто после гибели своих 5 учеников Нимхи, уже закованная в железо, взяла себе шестого втайне от Драголожа. Она обучала его год или два, а потом он ее убил. Просто однажды, не спрашивай почему, случайно, наверное. В хором Нимхи забрели путники, они нашли ее труп, подвешенный на цепях, и рассказали об этом в соседней деревне». До сих пор никто не знает, от чего погибла Нимхи, и заклятв ее не могли тронуть ни чародеи Драголожа, ни кто-то по их приказу. Чарна обхватила плошку ладонями, хмыкнула. «Если это сказка, то почему сразу ученик, а не ученица? Я всегда думала, что это о том слуге. Ладно, пусть Драголожа разбирается с остатками двора Нимхи, а не лезет к Йовару». Юрген болезненно улыбнулся и снова ткнулся в тарелку. Больше у них разговор не клеился. Наверное, Чарне было неловко. Юрген видел краем глаза, как она, перехватывая ложку, беспокойно оттягивала рукава. Но Юргену не хотелось трепаться языком или пояснять ей вещи, с которыми Чарна могла бы разобраться давным-давно, окажись чуть любознательнее. Когда еще в большой трапезной Йовар спросил его, с кем ему хочется путешествовать, Юрген чуть было не ответил. «С Альжаной». Вовремя спохватился, что Йовар шутки не оценит. Альжана тоже многого не знала, но с ней было бы легче. Она была веселой, обстоятельной и спокойной. Лучше умела обращаться с деньгами, а их Юргену стоило беречь. Время от времени ученики Йовара помогали жителям соседних местечек, за плату, конечно. Помогали зельем, оберегами или теми чарами, которые позволял Йовар. Но Юрген не знал цен за пределами барожского господарства и не умел торговаться. Раньше деньги не казались ему чем-то, требующим его внимания. В Чернолесье можно было прожить и без них. Юрген сделал еще один глоток невкусной похлебки, прикрыл глаза. В последнее время ему страшно не хватало людей, ушедших из его жизни. Злости на них не было, только любопытство и грусть. Что бы сейчас сказала Альжана? Как бы себя повела Ратмила? Что бы сделал Чеслав? Знал ведь, это не те вопросы, на которые он хотел бы получить ответ. Это тоска по несуществующей семье. Станет ему легче, если он найдет Альжану и услышит, как ей ненавистен их двор. А если отыщет постаревшую Ратмилу, занятую хозяйством и родными детьми? Или, в конце концов, наткнется на могилу Чеслава, которой никогда не было? Отпустит ли его эта расправа, случившаяся 15 лет назад? Воспоминания, спрятанные на затворках мозга. Юрген стиснул руками виски, оградился от гогота и шума. Вот ему снова лет 5, он сидит на кухне. Числав наколдовывает для него волчка из пара, поднимающегося над огромным чаном. Волчок прыгает по подоконнику, взлетает на печку. Юргену смешно. Числав треплет его волосы, обещает вернуться к ночи и, конечно, уже никогда не возвращается. Юрген расспрашивает о нем весь следующий день, ждет одну ночь, вторую. Забрасывает вопросами старших учеников, пока однажды за завтраком Хранка, почти 11-летний, но уже такой же вредный, как сейчас, не выдерживает и не сообщает, что Числав не придет. «Совсем не придет. Понимаешь, Юрген?» Йовар наказал его. «Ты что, не знаешь? Он ушел на восточный погост и там остался. Вот так!» Йовар не появляется. Спросить некого. Ратмила и старшие ученики не пускают Юргена со двора, но он все равно сбегает, берет след щенячьим носом, выходит на погост и не находит ничего, кроме взрытых могил и примятой травы. След теряется в реке, отделяющей Чернолесье от владений Нинхи. Стоит ранняя весна. Юрген ныряет и ныряет. Вода холодна, она заливает ему глаза и уши. Юрген ревет, но никуда не уходит. На дне нет ничего, даже клочка одежды. На противоположном берегу пусто. Дальше темнота. Кто-то возвращает его домой, наверное, Йовар. В следующую неделю Юрген мечется в лихорадке, хнычет и зовет Числава. Он различает Ратмилу, обтирающую его лоб тряпицей, и согбенную фигуру Йовара у своей постели. Позже случится много разного. И его тяжелое выздоровление, и рассказ о том, какому темному колдовству питал слабость Числав, и надежда Юргена на то, что Числав спасся, раз уж никто не нашел его тело. Юрген будет верить в это до тех пор, пока подросший Хранка не скривится и не спросит, мол, ты правда думаешь, что после чар Йовара там могло что-то остаться? «Юрген!» — Черна нахмурилась и нависла над столом. «На тебе лица нет. Ты в порядке?» «Он да. А вот Альжана не очень». Альжана и Числав, каждый в свое время, были единственными, кого Йовар не хотел брать в ученики. Возраст? Ратмила была куда старше их обоих. Казалось, что с ними будет много хлопот. Точно не больше, чем с новорожденным Юргеном. Йовар с первой встречи не взлюбил Альжану точно так же, как Числава. Глупо это отрицать. Юрген спрятал лицо в ладонях, медленно и глубоко вздохнул. Ему стало тошно от внезапной мысли. Жаль, что этого не случилось при Диком дворе. Тогда бы он решился и спросил прямо. Йовар много ему прощал. Простил бы и этот вопрос. «Это ведь на самом деле не ты». Юргена затрясло. Он стал себе противен, словно хоть и мысленно, но предал Йовара. «Юрген!» — Чарна накрыла его руку своей ладонью. «Ты чего, эй? Все будет хорошо, мы все выясним!» Его будто выбросило из воспоминаний, резко вернуло в корчму. За спиной грянул смех. У стойки шумно выругались, перевернув кружку с пивом. Нос защипало от перебродившего воздуха. «Все хорошо!» — Юрген слегка улыбнулся и высвободил руку. «Просто задумался. Извини, если напугал». Черна кивнула, убрала ладонь под стол. «Привет!» — звонкий голос. Юрген полуобернулся. К ним подскочила подавальщица, красивая девушка лет 18. Каштановые кудряшки заколоты в пучок, на щеках розовый румянец. Невысокого роста, с маленькими руками и крутыми бедрами. Одета она была в малиновое платье с белым передником, расшитым птичками по подолу. «Привет!» — удивленно отозвался Юрген. «Тебе что-нибудь нужно?» Она улыбнулась, и на ее щеках выступили ямочки. «Нам!» — поправил Юрген и посмотрел на Чарну. «Вроде нет, спасибо». Но подавальщица явно никуда не торопилась. «Меня зовут Ружена», — сказала она, глядя только на Юргена. Подошла к их столику, положила на него розовые ладошки. «А тебя?» Юрген приподнял брови, еще раз скосил глаза на Чарну, так глядела волчонком и нехотя представился. «Красиво. Ты льет? А так и не скажешь», — Ружена вздохнула. «Знал бы ты, как радостно встретить здесь приятное лицо!» Она наклонилась ниже, и Юрген уловил тонкий вишневый запах. «Твоя спутница?» — Ружена улыбнулась, стрельнула глазами в Чарну. «Не совсем понимаю, к чему твои вопросы», — ответил Юрген мягко. «Это моя сестра». «Сестра!» — Ружена засмеялась, окинула их взглядом. «Ну, конечно! Почему тогда она на меня так смотрит? Да и похоже вы, как уголек с мрамором!» Не давая ответить, она указала на их тарелки. «Доели? Кажется, вам нужна комната». Юрген пораженно отодвинулся. «Мне сказали, что места нет». «Надо же!» — Ружена подмигнула. «Мой дядя здешний хозяин. Если я попрошу, все найдется. А как ради тебя не попросить?» Юрген растерялся. «Кажется, ты меня с кем-то путаешь». «Да нет!» — Ружена закатила глаза. «Просто ты мне понравился, вот и все». Она посмотрела на Чарну и расхохоталась. «Успокойся, сестра, ничего я ему не сделаю. Я не забираю чужих юношей, даже таких красивых, только если они сами не настаивают». Ружена закачала головой и весело забринчали ее серьги-подвески. «Идем». Юрген переглянулся с Чарной, неуверенно взял наплечный мешок. «Да что же вы?» — спросила Ружена. «Ну вот и делай людям добро. Не понравится — уйдете». «Ладно», — мысленно согласился Юрген. «В этом был смысл». Ружена повела их вверх по лестнице, поманила за собой по второму ярусу, свернула на повороте и вновь пробежала по лесенке, на этот раз узкой, шатающейся. «Не хорома, конечно», — бросила она через плечо, — «но на ночь сойдет». Она толкнула дверцу и переступила через порог, приподняв юбки. Взгляд Юргена уцепился за птичек на подоле. Снегири. В нос ударил запах пыли. Юрген поморщился, закашлялся. «Это чердак», — удивился он, выпрямляясь. Чарна шагнула следом, неплотно прикрыла дверь. Из круглого слюдяного окна под крышей бил неяркий свет. Вместо кровати стояло несколько сундуков и лавок. «Что, не нравится?» Ружена прошла вглубь комнаты, развернулась на пятках, Юрген настороженно оглядывался. Входная дверь захлопнулась, щелкнул замок. «Духи, неужели Чарна вздумала колдовать?» «Ты зачем закрыла?» Юрген нахмурился, но Чарна испуганно качнула головой. «Это не я». «Это я», — улыбнулась Ружена, остановившись прямо под окном. В закатном свете плыли пылинки, шум зала теперь был далек и неразличим. Юрген осмотрел углы, протяжно выдохнул и сбросил мешок с плеча. «Снегирь, да?» — уточнил он холодно. Ружена кивнула. Так оно обычно и бывало. Чародей узнавал чародея так же, как один ремесленник другого, если один выдавал себя словом, жестом или делом. До этого узнать было почти невозможно. Не получалось просто почувствовать или унюхать чужие умения. «Не бойся», — сказала Ружена, — «я скоро вас выпущу». «А ты уверена, что это нам стоит бояться?» — уточнил Юрген. «Ты заперла себя с нами в одной комнате». «Ну, если уж дойдет до драки, то будь спокоен. Я хорошая колдунья», — Ружена усмехнулась. «Сам хозяин этой корчмы принимает меня за подавальщицу и свою племянницу». «Мы такой тонкой науке не обучены», — Юрген пожал плечами. «У нас все проще. Кусать, рвать, голову отрывать». «О, как запел!» — Ружена скрестила руки на груди. «А выглядел таким нежным мальчиком». «Чего тебе надо?» — подала голос Чарна. Уж лучше бы она молчала. Юрген услышал ее и расстроился. Если придется защищаться, толку от Чарны будет немного. Она могла показать себя под открытым небом рядом с природой, но на тесном чердаке, да уж, хотелось бы решить миром. «Ты тоже не выглядела как колдунья, которая заманивает людей в ловушке», — ответил Юрген. «Да? Мне говорили, ты смышленый. А я даже это...» — она качнула звенящие серьги. «Не сняла». «Точно. И птички эти на переднике. И то, что Ружена не выглядела запыхавшейся и красной, как остальные подавальщицы. Мог бы догадаться». Чтобы скрыть досаду, Юрген придал голосу грубости. «Ближе к делу». «Да чего ты нахохлился?» — поразилась Ружена. «Расслабься, я ничего не замышляю». Конечно, не успели они пересечь границу, как оказывается, что их уже поджидала ученица госпожи Кажемеры. Как же их выследили? То ли у Кажемеры везде глаза и уши, то ли Юрген с Чарной кому-то примелькались. «Добро пожаловать в Стоегосское господарство!» Ружена сунула руку в передник, вытянула золотое совиное перо. «Видишь? Ничего страшного!» Юрген понял, он ее напугал. Как бы она ни старалась этого не показывать, неужели у него сейчас такой дикий вид? «Что?» — проговорила Чарна. «Опять перо Кажемеры?» «Госпожи Кажемеры!» — исправила Ружена с натянутой улыбкой. «Да, это оно!» «Не смей выпускать!» — лезгнул Юрген. Одно дело какая-то ученица, но другое — чары, которые сама госпожа Кажемера могла вшить в свое перо. «Что там? Если заклинание, способное причинить нам вред, то дважды подумай». Он шагнул в сторону, закрывая собой Чарну. «Сделаешь нам плохо — улететь не успеешь, это я тебе обещаю». Глаза Ружины округлились. «Да чтоб тебя!» — пробормотала она. «Я понимаю, почему ваш двор зовут Диким. Ничего там нет, это просто перо, показывающее путь. Моя госпожа узнала, что вы здесь, и она зовет вас к себе в гости». «В гости», — повторил Юрген. «Вот и все». «Вот и все?» Снова эхом. «Какого отношения ты ожидала, когда решила привести нас на чердак и запереть? Что я расплывусь от твоей топорной лести?» Он скривился от отвращения. «Что нужно твоей госпоже?» «Вот она сама и расскажет». Ружена сжала губы, протянула Юргену перо, то мягко качнулось, полетело к нему по воздуху. Когда пальцы Юргена его коснулись, во все стороны брызнули ослепительные золотые искры. Остальное Юрген почти не осмысливал. Рванул воздух из оконца. Слюда лопнула, разлетелась кусками, по комнате завертелся призванный им вихрь. Юрген вытащил нож, перекувыркнулся из него, зарычал на Ружену псом. «Ты бешеный!» — закричала Ружена, закрываясь руками от осколков. «Там ничего нет, ты слышишь? Никаких чар, кроме путеводных!» Вихрь шелестел на чердаке, пыль взлетала клубами, и в них плясали искорки дотлевающих чар. «Ну вот ты дура или нет?» — сухо осведомилась Чарна. «К чему был этот маскарад? Если ты просто хотела поговорить с нами, подошла бы и позвала. Чего ты теперь удивляешься?» Она наклонилась, подобрала перо. Юрген рыкнул последний раз, обратился. «Какие же вы странные!» — выплюнула Ружена, чуть не плача. «Мы?» — удивилась Чарна, еще укрытая пыльной пеленой. «Лучшие ученицы твоей госпожи заявились в лес Йовара ночью и принялись колдовать. Вы в своем, звенящем дворе, все такие бесшабашные? Все верите, что пара ласковых фраз и остальные будут смотреть вам в рот?» «Хватит!» — Юрген качнул ладонями, приглушил вихрь. «Прости, если напугал, но и ты поступила немудро». Он с тоской глянул на перо и помолчал с мгновение. «Как оно работает?» «Выпускаешь воздух, идешь туда, куда показывает верхний край». Ружена заглотнула, отбросила носком слюдяной осколок, стряхнула с себя пыль. «Хорошо». Юрген откашлялся и запустил пальцы в волосы. «Какая глупость вышла! Как бы госпожа Кожемера с них за напуганную ученицу шкуру не сняла!» «Передай своей госпоже», — Юрген медленно поклонился, «что мы польщены и принимаем ее приглашение». «Что?» — Чарна обернулась. Она держала перо на расстоянии вытянутой руки. «Ты серьезно? Зачем нам это?» «Затем», — проговорил Юрген тихо, «что нельзя отказываться, если тебя зовет чародейка Драголожа. Это все, что ты хотел услышать от нас, Ружена?» Она кивнула, тряхнула серьгами, щелкнула пальцами под их бренчание. Дверь скрипнула и приоткрылась. Весь чердак был укутан душной взвесью. Когда Юрген шагал, под его ногами хрустел сор. Он пропустил Чарну вперед и вышел, не поворачиваясь к Ружене спиной, больше по привычке, чем из опасения. «Ты же пошутил, да?» — зашептала Чарна ему на ухо. «Мы не пойдем к Кожемере на самом деле?» Юрген невесело усмехнулся и пристукнул по перилам. «О, нет!» — вздохнул. «Еще как пойдем!»